Д. Заговорщическая организация и демократизм. А есть среди нас очень много людей, которые так чутки к голосу жизни, что всего больше боятся именно этого, обвиняя тех, кто держится излагаемых здесь взглядов в народовольчестве, в непонимании демократизма и прочем. Приходится остановиться на этих обвинениях, которые подхватило, разумеется, и рабочее дело. Пишущему эти строки очень хорошо известно, что петербургские экономисты обвиняли в народовольчестве еще рабочую газету, что и понятно, если сравнить ее с рабочей мыслью. Нас нисколько не удивило поэтому, когда вскоре после возникновения «Искры» один товарищ сообщил нам, что социал-демократы города Икс называют «Искру» народовольческим органом. Нам это обвинение, разумеется, было только лестно, ибо какого же порядочного социал-демократа не обвиняли экономисты в народовольчестве? Вызываются эти обвинения недоразумениями двоякого рода. Во-первых, у нас так плохо знают историю революционного движения, что называют народовольчеством всякую идею о боевой централизованной организации, объявляющей решительную войну царизму. Но та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов, и которая нам всем должна бы была служить образцом, создана вовсе не народовольцами, а землевольцами, расколовшимися на чернопередельцев и народовольцев. Примечание. Организация революционных народников «Земля и воля» образовалась осенью 1876 года в Петербурге. Первоначально называлась «Северная революционно-народническая группа». С 1878 года известна как «Общество «Земля и воля». Ее членами были Марк и Ольга Натансоны, Плеханов, Аптекман, А.Д. и А.Ф. Михайловы, Кветковский, Попов, Кравчинский, Клеменц, Абалешев, Перовская и другие выдающиеся революционеры-семидесятники. Не отказываясь от социализма как конечной цели, организация «Земля и воля» в качестве ближайшей цели выдвигала осуществление народных требований и желаний, каковы они есть в данную минуту, то есть требований земли и воли. Само собой разумеется, говорила в своей программе, что эта формула может быть воплощена в жизнь только путем насильственного переворота, для подготовки которого выдвигались задачи возбуждения народного недовольства и дезорганизации силы государства. Для агитации среди крестьян землевольцы организовывали деревенские поселения, главным образом в земледельческих губерниях Поволжья и Черноземного центра. Они вели также агитационную работу среди рабочих и учащейся молодежи, оказывали содействие стачечному движению. 6-18 декабря 1876 года землевольцы организовали известную демонстрацию на Казанской площади в Петербурге. В отличие от народнических групп первой половины 70-х годов, землевольцы создали стройную организацию, в основу которой были положены принципы строгой централизации и дисциплины. Организация состояла из основного кружка и территориальных и специальных групп для работы в крестьянстве и среди рабочих, дезорганизаторских и прочих, во главе основного кружка стояла администрация, комиссия, которая контролировала деятельность групп, снабжала их литературой, средствами и тому подобным. Устав общества, принятый зимой 1876-1877 года, требовал подчинения меньшинства большинству, безусловного принесения каждым членам на пользу организации всех своих сил, средств, связей, симпатий и антипатий, и даже своей жизни, соблюдения полнейшей тайны относительно всех внутренних дел организации и тому подобное. В 1878-1879 годах землевольцами было издано 5 номеров журнала «Земля и воля». К 1879 году под влиянием неуспеха социалистической агитации среди крестьян и усилившихся правительственных репрессий большинство землевольцев стало склоняться к политическому террору как основному методу борьбы за осуществление своей программы. Разногласия между сторонниками старой тактики во главе с Плехановым и сторонниками террора Желябов и другие привели к расколу на Воронежском съезде земли и воли июнь 1879 года. Первые организовали общество «Черный передел», вторые — «Народная воля». Чернопередельцы — Плеханов, Попов, Аксельрод, Дейч, Стефанович, Засулич, Аптекман, Игнатов, позднее Буланов и другие, в своих программных требованиях отстаивали в основном платформу земли и воли. В России и за границей, куда в 1880 году эмигрировали Плеханов, Дейч, Засулич, Стефанович и другие, издавались журнал «Черный передел» и газета «Зерно». Впоследствии часть чернопередельцев эволюционизировала к марксизму. Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч и Игнатов создали в 1883 году первую русскую марксистскую организацию «Группу освобождения труда». Другие после 1 марта 1881 года примкнули к народовольцам. Таким образом, видеть в боевой революционной организации что-либо специфически народовольческое нелепо и исторически, и логически, ибо всякое революционное направление, если оно только действительно думает о серьезной борьбе, не может обойтись без такой организации. Не в том состояла ошибка народовольцев, что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга. Ошибка же их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества. И только самое грубое непонимание марксизма или понимание его в духе струвизма могло породить мнение, что возникновение массового стихийного рабочего движения избавляет нас от обязанности создать такую же хорошую, какая была у землевольцев, создать еще несравненно лучшую организацию революционеров. Напротив, это движение именно возлагает на нас эту обязанность, ибо стихийная борьба пролетариата и не сделается настоящей классовой борьбой его до тех пор, пока эта борьба не будет руководима крепкой организацией революционеров. Во-вторых, многие, и в том числе, по-видимому, Кричевский, «Рабочее дело», номер 10, страница 18, неправильно понимают ту полемику против заговорщического взгляда на политическую борьбу, которую вели всегда социал-демократы. Мы восставали и всегда будем, конечно, восставать против сужения политической борьбы до заговора. Но это, разумеется, вовсе не означало отрицание необходимости крепкой революционной организации. Примечание. Сравните задачи русских социал-демократов. Страница 21. Полемика против Лаврова. Смотрите. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страницы 459-460. И, например, в брошюре, названной в примечании, наряду с полемикой против сведения политической борьбы к заговору, обрисовывается, как социал-демократический идеал, организация настолько крепкая, чтобы она могла прибегнуть для нанесения решительного удара абсолютизму и к восстанию, и ко всякому другому приему атаки. Примечание. Задачи русских социал-демократов. Страница 23. Смотрите. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страница 461. Кстати, вот еще одна иллюстрация того, что рабочее дело либо не понимает того, что оно говорит, либо меняет свои взгляды по ветру. В номере первом рабочего дела напечатано курсивом: «Изложенная суть брошюры совпадает целиком с редакционной программой рабочего дела». Страница 142. В самом деле, с задачами совпадает воззрение, что массовому движению нельзя ставить первой задачей низвержение самодержавия? Совпадает теория экономической борьбы с хозяевами и с правительством? Совпадает теория стадий? Предлагаем читателю судить, может ли быть речь о принципиальной устойчивости органа, так оригинально понимающего совпадение. По своей форме такая крепкая революционная организация в самодержавной стране может быть названа и заговорщической организацией, ибо французское слово «конспирация» равносильно русскому «заговор», а конспиративность необходима для такой организации в максимальной степени. Конспиративность есть настолько необходимое условие такой организации, что все остальные условия, число членов, подбор их, функции и прочее, должны быть сообразованы с ним. Было бы поэтому величайшей наивностью бояться обвинения в том, что мы, социал-демократы, хотим создать заговорщическую организацию. Эти обвинения должны быть так же лестны для каждого врага экономизма, как и обвинения в народовольчестве. Нам возразят, такая могучая и строго тайная организация, концентрирующая в своих руках все нити конспиративной деятельности, организация по необходимости централистическая, может слишком легко броситься в преждевременную атаку, может необдуманно обострить движение раньше, чем это можно и нужно по росту политического недовольства, по силе брожения и озлобления в рабочем классе и прочее. Мы ответим на это. Абстрактно говоря, нельзя, конечно, отрицать, что боевая организация может повести на необдуманный бой, который может кончиться вовсе не необходимым при других условиях поражением. Но ограничиваться абстрактными соображениями в таком вопросе невозможно, ибо всякое сражение включает в себя абстрактную возможность поражения, и нет другого средства уменьшить эту возможность, как организованная подготовка сражения.